Говорят даже, что Лжедмитрий имел в виду отнять у Польши Западную Россию и присоединить ее к Восточной. По утверждении своем в Москве, Лжедмитрий спешил показать свои дружественные отношения к Польше, спешил сделать то, что можно было для нее сделать. 17 июля смоленский воевода писал Оршинскому старосте, что государь литовских торговых людей пожаловал, позволил им приезжать в Смоленск со всякими товарами и торговать с государевыми людьми во всем по вольную торговлю. А кто из них захочет в Москву, может ехать беспрепятственно. Но этим все и ограничилось. Сигизмунд замечал холодность со стороны Лжедмитрия и считал себя вправе обнаружить досаду. В августе приехал в Москву посланник Сигизмундов Александр Гонсевский поздравить Лжедмитрия с восшествием на престол, как бы желая показать Лжедмитрию, что он еще не крепок на престоле и потому рано обнаруживает свою холодность к Польше. Сигизмунд велел объявить ему о слухе, будто Борис Годунов жив и скрывается в Англии. Король велел прибавить при этом, что он, как верный друг московского государя, велел пограничным воеводам быть наготове и при первом движении неприятелей Дмитрия спешить на помощь к последнему. Далее Сигизмунд требовал, чтобы царь не держал Густава Шведского как сына королевского, но посадил бы в заключение, потому что Густав может быть соперником его, Сигизмунда, в притязаниях своих на шведский престол. Требовал также, чтобы царь отослал к нему шведских послов, которые приедут в Москву от Карла IX. Требовал отпуска и уплаты жалования польским ратным людям, служившим Дмитрию. Для польских купцов требовал свободной торговли в московском государстве. Просил позволения Хрипуновым, отъехавшим в Польшу при Годунове, возвратиться в Отечество. Наконец просил разыскать о сношениях виленского посадника Голшаницы с Годуновым. В грамоте королевской Дмитрий не был назван царем. Лжедмитрий отвечал: «Хотя мы немало не сомневаемся в смерти Бориса Годунова и потому не боимся с этой стороны никакой опасности, однако с благодарностью принимаем предостережение королевское, потому что всякий знак его расположения для нас приятен. Усердно благодарим также короля за приказ, данный старостам украинским. Карлу Шведскому пошлем суровую грамоту, но подождем еще, в каких отношениях будем сами находиться с королем, потому что сокращение наших титулов, сделанное его величеством, возбуждает в душе нашей подозрения насчет его искренней приязни. Густава хотим держать у себя не как князя или королевича шведского, но как человека ученого. Если Карл Шведский пришлет гонцов в Москву, то я дам знать королю, с какими предложениями они приехали. А потом уже будем сноситься с королем, что предпринять далее. Ратных людей, которые нам служили, как прежде не задерживали, так и теперь всех отпускаю свободно. Свободную торговлю купцам польским повсюду в государстве нашем позволим, и от обитых будем оборонять». Хрипуновым, по желанию королевскому, позволяем возвратиться на родину и обещаем нашу благосклонность, а Голшенице прикажем разведать и дадим знать королю с гонцом нашим. Лжедмитрий не только не хотел в угоду королю отказаться от царского титула своих предшественников, но еще вздумал перевесть русское слово «царь» на понятное всей Европе «цесарь» или «император», прибавив к нему слово «непобедимый». Ясно, что это новое требование могло повести только к новым неудовольствиям. Однако Лжедмитрий знал, что Сигизмунда нельзя раздражать, пока Марина еще в Польше, и потому просил папского посланника, графа Рангони, сказать от него королю, что он очень удивляется сомнению, которое обнаружил король касательно его расположения лично к нему и ко всему королевству польскому, что сильно оскорбляет его также и умаление его титулов, сделанное королевскую канцелярией. Если он, царь, обнаружил холодность к королю и к Польше, то единственно из опасения возбудить нерасположение и измену подданных, ибо между ними уже идут слухи, что царь хочет отдать королю часть московского государства и даже объявить себя подручником Польши. Лжедмитрий просил Рангони уверить короля, что он не забыл его благодеяний, почитает его не столько братом, сколько отцом, и согласен исполнить все его желания, но что касается до титулов, то никогда не откажется от своего требования, хотя из-за этого и не начнет войны с Польшей. Касательно Густава, Рангони должен был сказать королю, что царь держит его и ждет, что велит сделать с ним Сигизмунд. Любопытны последние слова наказа, данного Рангони. Из них ясно видно, что царь льстил королю только для того, чтобы как можно скорее выманить из Польши Марину. «Мы хотели, — велел сказать Лжедмитрий Сигизмунду, — отправить наших великих послов на Большой Сейм, но теперь отсрочили это посольство, потому что прежде хотим поговорить о вечном мире с вельможным паном Юрием Мнишком». Бучинский после объяснял королю, что некоторые поляки задержаны Дмитрием именно из опасения, что не выпустят Марину из Польши. Бучинскому был дан наказ соглашаться на все, лишь бы выпустили панну. Бучинский пересылал Лжедмитрию дурные вести. Он писал, что требования его относительно титула произвели всеобщее негодование между панами, что те из них, которые и прежде ему неблагоприятствовали, подняли теперь снова головы и голоса. Так воевода Познанский упрекал короля в неблагоразумном поведении относительно дел московских. Говорил, что, отказавши Дмитрию в помощи, можно было бы много выторговать у Годунова. А теперь от Дмитрия вместо благодарности одни только досады. Требует такого титула, какого не имеет ни один государь христианский. За это самое, — продолжал воевода, — Бог лишит Дмитрия престола. Да и в самом деле пора уже показать всему свету, что это за человек, а подданные его должны и сами о том догадаться. Сюда присоединялись еще жалобы поляков, приехавших из Москвы ни с чем, потому что пропировали там все жалование. В заключение Бучинский доносил о слухах из Москвы, что Дмитрий не есть истинный царевич и недолго будет признаваться таким. Слухи эти, по польским известиям, дошли таким образом. Когда Дмитрий, узнавший об обручении Марины, выбирал человека, которого мог бы послать с благодарственными письмами к Мнишку и королю, то шуйские обратили его внимание на Ивана Безобразова, который и был отправлен в Краков с письмами от Дмитрия и с тайным поручением от бояр. Он требовал свидания с литовским канцлером Сапегой, но король нашел, что важность сана Сапеги обращала на него всеобщее внимание, и потому трудно было бы скрыть переговоры его с Безобразовым от Бучинского и русских, находившихся в Кракове.